Глава 12. Мои новые знакомцы оказались людьми пунктуальными. Ровно в 4 часа к моему подъезду подъехал респектабельный черный внедорожник, за рулем которого гордо восседал Слава Раз. «Привет!» — помахал он мне рукой. «Давай, запрыгивай назад!» «А чего вещей так мало? Один рюкзак», — поинтересовался Слава 2, сидящий впереди рядом с водителем. «У нас вон полный багажник». «Так мы ж туда не жить едем», — резонно заметил я, открывая дверцу машины. «Дело сделаем и утром назад». «Или я чего-то не так понял?» «Надеюсь, вы меня обратно не на электричке хотите отправить?» «Как ты мог такое подумать?» Переглянувшись и тем самым поселив в моем сердце нехорошее подозрение, дружно заорали оба Славы. «Отвезем домой в лучшем виде, с ветерком!» «Ну, смотрите, верю», — забрался в салон я. «Если обманете, сроду больше помогать не стану». Жанна последовала за мной и мигом устроилась у окна, что-то довольно бормоча и оглаживая юбку, которая, естественно, даже и не подумала задираться. «Только вот что еще, парни», — обратился я к Славам. «Перед тем, как за город рванем, заскочим в пару мест. Одно совсем рядом, а одно в центре». «Да ладно вам, сегодня суббота, пробок нет». «Или они меньше, чем на МКАДе?» Не скажу, что мои попутчики были в восторге, но спорить не стали. Я же не хотел откладывать в дальний ящик благодарность за доброе дело, пусть даже ранее мной уже оплаченное. Потому сначала мы завернули в находящийся неподалеку от меня универсам, а после отправились на Котельническую набережную, к тому самому месту, откуда меня вчера такси забрало. «Спасибо вам, девицы-красавицы, за то, что сгинуть накануне не дали», — поклонившись в пояс воде, негромко произнес я. «И примите подарки от меня. Надеюсь, они вас порадуют». В воду полетели 2 десятка разноцветных пластмассовых расчесок. Но нет, в пятерочке гребешков. Как видно, не востребованы они покупательской массой. Что нашел, то и купил. Красные, желтые и синие расчески закачались на ровной глади серо-зеленой воды. Но продлилось это недолго. Сначала с поверхности исчезло одно пластмассовое изделие, потом второе, а следом за ними буквально за минуту под воду ушли и остальные. Причем они не тонули. Создалось полное впечатление, что их попросту кто-то утягивает вниз, подцепив тоненькими девичьими пальчиками. Впрочем, так оно наверняка и было. Напоследок вода плеснула у самого берега, чуть забрызгав мои кроссовки и джинсы, и я понял, что таким образом мне сказали спасибо. Дар был принят и оценен по достоинству. Причем не только его материальная сторона. Я отвесил еще один поясной поклон и побежал наверх, туда, где меня ждали в машине, недовольные задержкой Славы. Пробок и в самом деле почти не имелось, потому мы шустро проскочили Москву и выбрались на Симферопольское шоссе. Не сказать, чтобы уж совсем пустынное, но не очень загруженное. Слава мигом прибавил скорость, за стеклами, нагоняя на меня сон, как в калейдоскопе замелькали елки на пару с безлистным еще березовым лесом. Впрочем, я ничего против вздремнуть и не имел. Да и что здесь странного? Я почти сутки на ногах. Нет-нет, никаких нервов, никакого отходника после речной эпопеи. Все сплошь прагматика. И немного стыд. Тот, который меня еще в такси начал терзать. Короче, я всю ночь и часть сегодняшнего дня колупался с тем заклятием, что мне показала Марана. Оно на вид хоть и казалось несложным, но на деле под конец у меня чуть мозги не закипели. Травы я все записал, ни одну не потерял. Но дозировка. Сколько вешать в граммах? И самое главное — активация. Сын Кощея метал пламя прямо из рук, делая это красиво, лихо и небрежно. Так, как нечто само собой разумеющееся. Там имел место быть не классический фаербол. Из игр и фильмов, разумеется. Но, тем не менее... У него руки словно горели, и языки пламени отлетали от них во врагов, подобно неким огненным змеям. У меня же поначалу не то что огонь, дымок добыть не получалось. Хотя некую логику того, как именно это работает, я в результате уловил. Травы, точнее та мазеподобная субстанция, что у меня получилась в результате, была чем-то вроде катализатора, не более того. Если сравнивать это все с зажигалкой, то зелье – это кремень, высекающий искру. Фитиль – то, на что оно нанесено. Но основой, так сказать, пальцем, крутящим рифленое колесико, кое из кремня вышибает искру, является моя внутренняя энергия. Горит именно она. Я сжигаю часть себя, используя это заклятие. Ну, фигурально, разумеется, и тем не менее. Причем для верного использования важны все факторы, включая веру в то, что оно сработает как надо. Да-да, я сам был очень удивлен, это осознав. Как понял? Да очень просто. Когда я в очередной раз заорал о том, что ничего у меня не получается, и пошло бы оно все к лешему, Вавило Силыч, сидящий на табуретке и наблюдающий за моими мучениями, заметил. «Ты сам не веришь в то, что делаешь. И не спорь. Со стороны-то виднее». «Верно, верно!» — поддакнул ему Родька и брякнул дужкой ведра с водой, стоящего рядом с ним. Как только мои приятели пронюхали о том, с чем именно я экспериментирую, то немедленно озаботились вопросами пожарной безопасности. Более того, Вавило Силыч очень сильно не одобрил эти огнеопасные опыты, проводимые в жилом помещении. Но в результате его я все-таки уломал. «Ну, ты хозяин, себя не вини. Мало кто согласится руку подпалить, хе». «Это да». Я глянул на свою конечность, покрытую тонкой блестящей пленкой подсохшего зелья. Страх внутри имеется. Имеется не то слово. Полчаса себя заставлял сначала эту хрень на руку намазать, а потом к испытаниям перейти. Если бы не купание в Москве-реке, так, может, и не заставил бы вовсе. Но если сама по себе она не горит, как я не пробовал, и будучи нанесенная на карандаш, а также на пяток других предметов тоже, то только рука и остается. «Он тебе и мешает», — изрек Вавило Силыч. «Я в таких штуках не силен, но точно знаю, что если самому не верить в то, что делаешь, то ничего не получится, хоть расшибись». «И что теперь?» — устало поинтересовался я, опускаясь на табурет. «Плюнуть на все?» «Серебро!» — поднял вверх крючковатый палец подъездный. «С ним попробуй. Огонь и серебро всегда ладили. И против нежити они оба первое средство». «А ведь верно. Серебро часто фигурирует в рецептах. Иные зелья только этим металлом и надо размешивать в процессе варки, чтобы придать им нужные свойства. Я специально для подобных целей даже недешевую длинную серебряную ложку прикупил. И такой же черпачок для последующего разлива. А то не тем, чем надо, зелье зачерпнешь, и все. Оно превратилось в бесполезную, вонючую, неаппетитную жижу. Но здесь черпак не то, что нужно. Зато отлично подойдет новогодний подарок равнина, а именно нож, что он мне с Женькой передал. Чистое серебро, без примесей и даже с пробой. Покрыв лезвие мазью, я повертел нож в руках. Блеск серебра исчез, скрывшись за матовой оболочкой. «Гори!» — устало попросил я предмет, сильно сжав рукоять равнинского подарка. «Гори! Ну, пожалуйста!» «Нет, не желает возгораться из искры пламя. То ли я бездарен до крайности, то ли все делаю неверно. Но этого не может быть. Все так. Да, верный вес компонентов в рецепте не фигурировал. Зато описание конечного результата имелось, и оно полностью совпадало с тем, что у меня вышло. Значит, дело все-таки во мне. И тут меня такая злость взяла, причем сразу за все». И за бессонную ночь, и за все проблемы, которые я нажил с прошлого лета, и за собственную лень. Да сколько можно уже? «Гори, скотина!» — прорычал я, уставившись на нож в своих руках и ощущая, как откуда-то изнутри меня окатывает горячая волна гнева. Гори!» Вот тут и вспыхнул огонь. Причем сразу. В смысле, нож загорелся сразу весь, не частями. Он полыхал, как факел, ярко-красно и беззвучно. Пламя вытянулось по всей длине лезвия, и потому предмет в моей руке напоминал очень короткий огненный меч. Выходит, главное условие срабатывания заклинания — злоба. Разозлись, и будет результат. Если да, это плохо. Я так часто вгонять себя в подобное состояние не могу. «Горит!» — пискнул Родька. «Ах, как лихо горит!» «Ведро наготове держи!» — велел ему Вавила Силыч. «А ну, как сейчас и рука у Александра полыхнет! Так он ножик бросит сразу, и добро, если в раковину, а не на пол!» Самое забавное, металл не нагревался. И пламя, полыхавшее в сантиметрах от моей руки, ее совершенно не припекало, хотя и должно было. Я подумал пару секунд, а после провел свободной ладонью над полыхающей сталью. Ничего. Ни жара, ни боли не испытал. Словно это и не огонь вовсе. Так может, ничего и нет? И это просто иллюзия? Морок? Я цапнул какую-то бумажку, лежащую на столе, и поднес ее к огню. Та мигом загорелась. Значит, все настоящее. Значит, получилось. Бумажка отправилась в ведро с водой, а я пару раз махнул ножом. Пламя держалось на клинке, как привязанное, не шевелилось и искры не рассыпало. «Эй, туши!» — попросил меня Вавила Силыч. «Не дело в дому с огнем-то играться!» «Пусть само потухнет», — возразил я ему. «Интересно, насколько его хватит?» В рецепте про это не говорилось, но и ежу понятно, что бесконечно длиться подобное не может. Так оно и вышло. Через 2 с небольшим минуты пламя потухло, причем так же, как и появилось. Вдруг и сразу. С клинка осыпалась черная труха, в которую превратилась субстанция, на него нанесенная. И он опять сверкнул тусклым блеском серебра. Стало быть, время действия обусловлено тем, какое количество мази будет нанесено на нож. Или на руки. Теперь ясно, отчего тот колдун на холме больше не смог показывать чудеса фаер-шоу, окружавшим его врагам. У него боезапас кончился. Хотя мне, конечно, до него далеко еще, он-то даже бросаться пламенем мог. Но это ничего. Терпение и труд все перетрут. Главное, направление взято верно. Опять же, в загородной поездке появился дополнительный смысл. Там чисто поле, там не страшно спалить родимый дом, вот и потренируюсь. Нож — это хорошо, но хотелось бы все-таки обходиться без дополнительных предметов. Страха перед огнем больше нет, он для меня, как показала практика, безвреден. А значит, может, все же выйдет чего. Ну и наварить побольше расходного материала надо будет. Вот тоже интересно, у него есть срок годности? И хранить его как? В сухом и теплом месте, недоступном для детей, неугомонных сотрудниц отдела 15К и особо продвинутых слуг? Или наоборот, в холодильник засунуть? Вопросов масса, ответов нет, как и всегда. Тяжко жить молодому ведьмаку, тяжко. Все путем проб и ошибок приходится узнавать. «Подъем!» Меня толкнули в плечо, вырывая из объятий сна. Потом еще раз, посильнее. «Просыпаемся! Мы почти на месте, так что самое время поужинать. Дальше приличных забегаловок не будет. Дальше мост, лес, поле и точка назначения». «Ой! И да, это хорошо», — зевнув, пробормотал я и ощутил, что в самом деле здорово голоден. Особенно горячее. А если еще и с большой кружкой сладкого кофе? Кружку не обещаю. Тут картонные стаканчики в ходу. Но все остальное без проблем. Слава раз лихо подрулил к типичному придорожному кафе, у которого уже стояло несколько машин. «Да, надо бы еще с собой еды прикупить. Завтракать-то все одно нужно чем-то будет. Ну, не консервы же трескать». «Верная реплика», — снова зевнул я. «Тем более, что мое питание по нашему договору возлагается на вас. И скажу сразу, Я тушенку ножом из банки выковыривать не хочу. И лапшу китайскую в пластиковом корыце запаривать тоже». «О, привередливый какой!» — проворчал Слава-2. «Балованный! Нам вот и лапша хороша». «Потому что вы на себя работаете, а не в офисе. Потрескали бы ее с мое, по-другому запели бы». Я вылез из машины и потянулся. «Ох, ноги как затекли!» «Ну, здоров ты спать!» — хлопнул дверцей, а после пискнул сигнализацией Слава раз. «Как на выезде из столицы отрубился, так и все. Нет, тебя с нами. Завидую от чистого сердца. Я вот, бывает, по 2 часа верчусь, все уснуть никак не могу». «Это тебя совесть гложет», — подал голос Слава-2. «Кто очередную бухгалтершу в декрет отправил, а? А нам отчеты в налоговую сдавать надо». Что любопытно, перебранка, начатая на улице, после переместилась в кафе и не закончилась даже за столом. И при этом было видно, что ругающиеся Славы зла друг на друга не держат, и данный спор для них скорее развлечение, чем повод поорать друг на друга. Да и вообще было предельно ясно, что эти двое на самом деле крайне дружны. Возможно, когда-то их связывала общая ведьмачья стезя. Но со временем это переросло в нечто большее, чем просто бизнес и просто дружба. И я сейчас не о модных в последнее время однополых тенденциях говорю. Подобным тут и не пахло. К месту назначения мы подъехали уже в сумерках. Кстати, до того подобное строение мне ни разу видеть не приходилось. Не бывал я раньше в закромах Родины. Со слов Славы раз я понял, что это зернохранилище небольшое местного значения для локальных целей. Ну, не знаю. Когда мы выехали из леса на полевую дорогу и на фоне стремительно темнеющего неба нарисовалась громадина ракетообразной формы, я, например, проникся. Если эта хреновина проходит по категории зернохранилище эконом-класса, то что тогда считается бизнес-категорией? Элеватор? Кстати, еще одно слово, знакомое мне только по книгам. Вблизи оно, правда, оказалось на самом деле не таким уж здоровенным, но все равно впечатляло. Хотя оценить в полной мере величественность этого строения я смог, только въехав на территорию. До того картина за окном автомобиля никак толком в моем сознании зафиксироваться не могла. Почему? Потому что в Москве весна. Это первые листва, короткие юбки молоденьких девочек и прочие радости бытия. А здесь эта раздолбанная дорога с грязью, летящая во все стороны. Меня давно так не мотало из стороны в сторону. Пару раз я даже был уверен в том, что мы точно завязнем в очередной колдобине, которая осталась тут со времен царя Гороха. И придется нам вылезать из сухого теплого салона, нырять в глиняную жижу и толкать транспортные средства под унылые вопли вроде «Раз, два, взяли! Еще взяли!» Короче, так себе тут весна. Да что там, в лесу, который остался позади нас, кое-где еще снег лежал под елками. Но при этом лесная дорога была куда приличней полевой. То ли ездили по ней меньше, то ли еще чего, не знаю. Но обошлось. Мы добрались туда, куда надо. Сухонький дедок-сторож на входе безропотно открыл ворота, представляющие собой сваренные трубы с натянутой на них сеткой рабицы. После снова замкнул их на большой висячий замок и поспешно скрылся в своей караулке, даже не обменявшись с нами парой слов. «Странно», — проводив его взглядом, сообщил нам Слава-2. «Обычно этот старикан не такой шустрый и любит из себя начальника покорчить. А тут даже не помурыжил, документы не проверил, номер машины с листочком в 100 500 первый раз не сверил». «Значит, есть на то причина», — отозвался его друг и заглушил мотор. «Я догадываюсь, какая. Все, приехали». Я покинул салон, с удовольствием вдохнул свежий воздух и повертел головой, оглядываясь. Прямо передо мной возвышалась та самая башня, которую я еще от леса заметил. Левее, ближе к воротам, у высокой стены, огораживающей территорию, темнели силуэты каких-то ящиков, закрытых брезентом. Ну а за спиной находилось приземистое одноэтажное белостенное здание с прямоугольными окнами, назначение которого для меня пока являлось тайной. Более всего оно напоминало гигантских размеров длиннющий сарай. Может, это конюшня? Правда, на кой она тут нужна? Впрочем, в наших краях и похлеще вещи встречаются. У нас тут не Германия, где все по порядку, либо параллельно, либо перпендикулярно. У нас тут Россия. Кстати, Саш, обрати внимание, именно к этому зданию и направился Слава раз. Вот и метка. Помнишь, я тебе обещал показать, как она выглядит? Смотри. Он провел рукой по белой стене здания, прямо рядом с закрытыми дверями, и я увидел, как на ней заискрилась приличных размеров буква «С» и цифра 2, расположенная поверх нее. «Наш знак», — пояснил мне Слава 2. «Всякий порядочный ведьмак, увидев его, должен смекнуть, что никакие безобразия творить тут не стоит, поскольку это место находится под охраной. По каким причинам, зачем, отчего — не суть. Важен сам факт. Нет, это не означает, что ему немедленно надо убираться отсюда, потому что здесь чужая территория. Мир, он ничей, он общий. Но помнить о том, что конкретно здесь шалить не следует, нужно. Про ведьмачьи знаки я спросил у моих спутников сразу же, как мы отъехали от кафе. Давно я хотел этот вопрос прояснить, но все как-то не до того было. То очередная пьянка, то меня утопить пытались, то еще что-то происходит. Короче, кругом хаос, вопрос не задашь. А тут, наконец, появилась такая возможность. Оказывается, свой знак имел всякий порядочный ведьмак, и им отмечал то место, которое, ну, вы уже поняли. И только у меня такового не имелось. Право на свой знак я мог получить только после того, как меня примет ведьмачий круг. Нет никакой оговорки. Не в ведьмачий круг, а именно так. Механизм всего действа, правда, мне Слава объяснить не смогли. Мол, сам увидишь, поймешь. Почувствуешь. Так что и знака мне пока не положено, и даже увидеть я их самостоятельно пока не мог. Одно проистекало из другого. Потому, собственно, Олег и претензии мне предъявлять при знакомстве не стал, разобравшись в вопросе по справедливости. Кстати, он мне так и не позвонил. А ведь обещал рассказать детали о том, как именно он господина Соломина будет через колено ломать. «Плохое место», — внезапно шепнула мне на ухо Жанна. «Там чернота». Ее призрачный пальчик указал на дверь непонятного строения, которую как раз в этот момент отпирал Слава раз, с натугой прокручивая ключ в очередном навесном замке. «Поконкретней», — тихонько попросил ее я. «Что ты имеешь в виду?» «Я не знаю», — еле слышно произнесла девушка. «Как описать ощущения? Я просто знаю, что там внутри что-то очень-очень плохое. Оно когда-то было как я, а теперь стало не таким. И еще оно нас слышит и радуется, что мы пришли. Даже мне. Только это не такая радость, когда хорошо. Она другая, черная. Понимаешь?» «Понимаю». Душа какого-то бедолаги переродилась до такой степени, что ничего доброго от нее теперь ждать не приходится. Стало быть, действовать надо по старинке, хватать и не пушать, пока она не истает и не станет лужей слизи под ногами. Отпускать этого товарища по белому туда, за облака, я не стану. Здоровье дороже. Пес его знает, за какие грехи он тут остался и чего за истекший период успел натворить. Но подстраховаться надо. «Слав, погоди, не отпирай», — попросил я ведьмака, который почти уже отпер дверь. «Замри на секунду». Что мне нравится в моих спутниках, они умеют не задавать лишних вопросов. Сказали «замри», значит, замрут без всяких там «зачем» и «почему». Мне тоже надо научиться так поступать. Я достал из рюкзака свой ведьмачий нож, прикрепил ножны к поясу и подергал их, не расстегнутся ли крепежные кнопки. После достал второй нож, серебряный, тот самый, что сегодня испытание проходил, и по новой покрыл его лезвие слоем мази, моментально подсыхающей на воздухе. Ножен для этого клинка у меня, увы, не было, и я, немного поколебавшись, сунул его в карман куртки. Надеюсь, мазь с лезвия не сотрется. «Арсенал!» — с уважением, то ли натуральным, то ли наигранным, сказал Слава-2. «Сразу видно, суровый профи!» «Внутри узнаем», — порадовал я его. «Нас там ждут». «Да ладно», — насторожился Слава раз. «Да ты никак эту нежить учуял уже?» «Есть маленько», — скромно подтвердил я. «Ты мне другое скажи. Там свет есть?» «Само собой», — кивнул Слава-2. «Сразу зажжем, не сомневайся. И тебя, если что, подстрахуем, как сможем». «Только сможем не ахти», — признал его друг. «Не наш профиль. Обычному человеку мы бы морду набили без проблем. Но обитателей мира призраков — это уже перебор. Мы их даже не видим. И если все кончится совсем плохо, то похороны за наш счет». Душка замка брякнула о петли, дверь с легким скрипом распахнулась. «По первому разряду, не сомневайся». «Вот идиот, а?» — обреченно вздохнул Слава раз и виновато посмотрел на меня. «И с этим человеком я веду бизнес». «Он там!» — взвизгнула Жанна и юркнула мне за спину. «Совсем рядом, со входом, и хочет убить всех нас, даже меня. Он так и говорит». «Верно. Я тоже услышал некое глухое ворчание, идущее изнутри здания, только слов разобрать не мог. Но вот угрозу, вложенную в него, разобрал сразу». «Стоять!» — заорал я на Славу раз, который было уже шагнул в темноту дверного проема. «Назад!» «А?» — повернул ко мне голову он, но уже в следующий миг его лицо исказилось от боли. «И неудивительно, когда в тебя запустил свою призрачную когтистую лапу призрак. Это не шутка. Самое же паршивое то, что я таких, как эта тварь, до сегодняшней ночи и не видел даже. Вон он, торчит за плечом Славы раз, с видимым удовольствием шерудит в его теле своей лапищей и при этом таращится на меня. Здоровенный, метра под два с лишним роста, весь какой-то облезлый. Глаза светят, словно прожекторы, и что особенно примечательно, в лице ничего человеческого не осталось. У него вместо лица жуткая помесь обезьяньей рожи и черепа. Призрак-мутант. Что-то новенькое. Воистину, век живи, век учись. И сейчас этот гибрид потащил в темноту ведьмака-землеведа, который орет от боли уже настолько громко, что уши закладывает. Скажу честно, только глянув на эдакое диво, мне сразу захотелось не сводить с ним близкое знакомство. Все новое бесспорно интересно, но ровно до тех пор, пока ты не осознаешь, что оно может тебя убить. Вот только выбора нет. Если сейчас эта пакость прикончит Славу, а я ничего не сделаю для его спасения, о дружбе с собратьями по моей новой социальной среде можно забыть. Трусов не любят нигде, а особенно тех, из-за которых гибнут свои. Потому я бросился к двери, на ходу крикнув Славе 2. «Входишь за мной, зажигаешь свет, в темноте его достать будет сложнее, и не суйся, замри на месте!» И я ошибся. Никаких трудностей темнота бы мне не доставила, поскольку эта нежить светилась, как новогодняя елка. Да и Слава раз орать не переставал. Призрак изрядно отошел от входа, сейчас он стоял аккурат посредине здания, принадлежность которого мне, наконец, стала понятна. Это была помесь ангара и гигантского чулана. Вдоль стен стояли разнообразные сельскохозяйственные машины, а по углам были свалены приблуды к ним, всякие там сеялки и веялки. Ну или как эти штуки называются. «А зерно где?» «Славы что-то про зерно говорили». «Какая чушь мне всегда в голову лезет, когда дело плохо. Ужас просто». «Отпусти его!» Потребовал я, приближаясь к глухо ворчащему призраку, который все еще перебирал костистыми пальцами в теле ведьмака, явно подбираясь все ближе к сердцу. «И тогда я отпущу тебя. Это хорошая сделка. Для него — да, «Для меня нет. Но так лучше, чем драться». Призрак раззявил рот и зашелся в хохоте, от которого у меня мурашки по спине побежали, а после что-то проревел. Ни слова из этого воя, переходящего в ультразвук, не понял. Может, он при жизни не русским был? Или он, к примеру, из этих «детей солнца», то есть рожден изначально косноязычным? Должна же быть причина, по которой я его понять не могу. «Он тебя не боится», — пискнула Жанна у меня из-за спины. «И еще он рад, что ты пришел в его дом. Ему будет радостно забрать и сожрать твою душу. И именно твою». У входа раздался громкий щелчок, под потолком вспыхнул неяркий свет. Призрак и не подумал исчезать, он только плотоядно глянул в сторону Славы-2, стоящего рядом с дверью. Похоже, у этого красавца и правда большие планы на нынешний вечер, далеко идущие. Прямо маньяк какой-то. Нас сажать хочет, а Жанну, возможно, еще и изнасиловать. А что, от такого мутанта можно чего угодно ждать. «Тебе нужен я?» Моя улыбка была более чем дружелюбной. «Так в чем же дело? Приди и возьми. Только друга моего оставь в покое. Если ты сможешь забрать меня, он от тебя никуда не денется. А если нет, не ты мою душу заберешь, а я твою выпью». «Не знаю, не знаю». В годы моей юности в родном теплом стане на такой примитивно-кинематографический заход ни один дошкаленок бы не купился. Но то суровые дети теплого стана, а здесь-то призрак с давно сгнившими мозгами. Он заурчал, сбросил на пол уже почти совсем затихшего и бледного, как смерть, Славу раз и замахал лапищами, как бы приглашая меня подойти поближе. И что интересно, свет под потолком стал как будто тусклее, тени по углам сгустились, которых раньше там не имелось. «Нет, правда? Что это за тварь такая, если она даже свет может тушить? Электрический свет, без выключателя!» А еще я разглядел в его призрачном теле некую черноту. До того ничего подобного я у его соплеменников не замечал. Призрак всегда прозрачен. Цвет, да, он может варьироваться от светло-голубого, как у Жанны, до алого. Видел я и такое. Но никаких темных пятен и линий я в жизни не замечал. Тут же прямо тонкая черная линия от той точки, где у человека находится сердце, до причинного места. И спросить-то не у кого, что это за ерунда такая. Ни сейчас, ни потом. Разве только что у Мараны, может, она в курсе. Но это после, если отсюда живым выберусь. Вон, опять стало почти темно, и оскал на лице твари торжествующе радостный, будто она уже рвет меня своими когтями. Тихонько прошуршал клинок, вынимаемый из ножен, и призрак радостно осклабился, а после замахал лапищами, приглашая меня подойти к нему поближе. Похоже, он его совершенно не боялся. Это плохо. Но зато он отступил чуть назад, потому я принял его предложение. Теперь Слава раз, лежащий на полу, оказался за моей спиной. Выглядел он, кстати, не ахти. Весь бледный, лицо словно изморозью покрыто и дышит еле слышно. Но хоть живой. «Мне страшно», — проскулила за моим плечом Жанна. «Мы умрем». «Ну, тебе не впервой», — успокоил ее я. «Ты уже мертва, чего бояться? А если вдруг что-то пойдет не так, просто лети отсюда, что есть силы». «Нет», — отозвалась она, — «ты последнее, что у меня на свете осталось. Как тебя одного с этой чувырлой оставлять?» «Надо же, не ожидал. Приятно». И в этот момент призрак бросился на меня. Внезапно, вдруг, прямо как тигр какой-то.